Глава 8. София. Этот день был очень насыщенным и, пожалуй, странным. Много противоречивых мыслей и впечатлений, но, возвращаясь домой, поймала себя на том, что все время улыбаюсь. После долгого затворничества и всяческого минимизирования любых контактов, сейчас, пожалуй, мне впервые за долгое время было по-настоящему комфортно и спокойно. Лара вновь звала в гости после работы, но я решила дать себе передышку и переварить последние события в тишине и одиночестве. Что уж там скрывать, мне нравилось, как поменялась моя жизнь. Нравилось, что у меня все получается на работе, и мои наставники сдержанно, но вполне искренне меня хвалят и доверяют более сложные задания. Нравилось, что у меня есть новые друзья и вполне реальные и осуществимые планы на будущее. Учитывая, что скоро Новый год, а жизнь определенно налаживается, всю дорогу думала об этих самых планах. Говорят, что мечтать не вредно. Я считаю, что более результативно все же не мечтать, вернее, не просто мечтать, а строить реальные планы и поэтапно их воплощать в жизнь. Тогда даже, казалось бы, несбыточные фантазии становятся реальностью. Просто надо мечтать конкретными задачами, ну, формулировать цели более точно и детально. Как говорят, бойтесь своих желаний. Свои приоритеты я расставила и двигалась в нужном направлении, пусть и черепашьим шагом, но вполне уверена. Приехав домой, я соорудила себе нехитрый ужин и, приготовив комплект одежды для завтрашнего дня, набрала ароматную ванну. Под любимую музыку расслабилась, разнежилась и чуть не уснула, пребывая в рванине, ой, то есть в нирване добрых полчаса, а может и дольше. В таком состоянии не сразу поняла, что звонит мобильник, а увидев на экране имя звонившего, опешила. Мобильник всегда беру с собой на случай, если наберет тетя, когда сыну приспичит поговорить чуть позже обычного времени. Но не ожидала столь позднего звонка от шефа. Можно было, конечно, не отвечать, ну, а вдруг что-то важное? В такое время, думаю, он не позвонил бы без весомого повода. «Да, Павел Сергеевич, что-то случилось?» Неуверенно начала разговор. «Добрый вечер, София. Нет, что вы, просто хотел узнать, как у вас дела». Осторожно интересуется шеф. «Спасибо, все хорошо. Мне очень нравится коллектив и работа. Новый проект очень интересный. Начинаю активно расхваливать свои трудовые будни, а шеф молчит, слушает, не уточняет и не перебивает, что вгоняет меня в еще больший ступор. Павел Сергеевич, а вы что-то конкретное хотели узнать?» «София, вы мне очень нравитесь, и я хотел бы пригласить вас на свидание». После недолгого молчания выдает шеф, а мне от неожиданности хочется нырнуть и проораться под водой. Хлопаю глазами, как заклинившая кукла, не зная, что ответить. Это просто контрольный в мою вечно загруженную сомнениями и страхами голову. Неприлично долго молчу. «София?» — раздается тревожная в трубке. «Все, на что меня хватает в данный момент». «Я вам не нравлюсь?» — вкрадчиво уточняет шеф. «Ну, почему же?» — откровенно говорю я. «Вы симпатичный, интересный мужчина, но я...» «Дайте мне хотя бы шанс, а себе время на то, чтобы узнать меня поближе», — перебивает меня Павел. «Думаю, что в силу обстоятельств я знаю о вас больше, чем вы обо мне». «Мне надо подумать, Павел Сергеевич, и вы же знаете...» «София, для начала предлагаю перейти на «ты», — прерывает мое блеяние шеф. «И потом, я не предлагаю тебе просто развлекательные встречи. Я предлагаю официальные отношения. Я не вчерашний студент. Хочу, чтобы ты знала, что я настроен очень серьезно». «Павел, вы... ты знаешь меня чуть больше недели». С нотками подозрения в голосе говорю я. «Как ты можешь предлагать серьезные отношения, совсем меня не зная? Или это обычная практика в вашей компании?» Конечно же, рискую, задавая этот вопрос, но терять при таком раскладе мне уже нечего. Лучше выяснить все сейчас и расчертить границы, пока не поздно. Немного взгрустнулась, ведь только недавно размышляла о том, как все гладко складывается и комфортно ощущается. «София», — вздыхает в трубку Павел, — «в нашем коллективе все на виду. И если бы за мной значился шлейф из разбитых судеб и сердец, ты бы об этом узнала, пожалуй, первым делом». «И потом», — добавляет шеф, — Я привык доказывать делом, а не давать ворох обещаний, состоящих из розовых облаков, радуги и зефира. Подумать ты можешь в процессе общения, до того, как наши отношения смогут перейти на более серьезный уровень. Я не накинусь на тебя на первом же свидании и в ЗАГС через неделю не потащу. Будем узнавать друг друга постепенно, а на твоей карьере это никак не отразится в любом случае. Выкладывает шеф последний козырь и терпеливо ждет. Громко молчу в трубку, потому что, блин, все так логично и четко обрисовал, что даже поспорить не получится. Вот ведь гад! Я же девушка! А как же наше стандартное «да, нет, не знаю», а ты читай между строк? Я свой лимит противоречий на сегодня еще явно не исчерпала. Вот так и хочется устроить скандал. Хотя о чем я? Лишь бы придраться или просто привыкла во всем и всех видеть подвох. Павел мне действительно симпатичен. Красивый, взрослый мужчина, серьезный и серьезно настроенный. Но что-то не дает покоя. Сама не пойму, что. «А как же Лиза?» Выпаливаю прежде, чем успеваю одернуть себя, так как мозг нащупал таки причину, почему все же нет. А язык, зараза, обрадовавшись, вывалил истину, не согласовав с центром логики и такта. «Вот, блин, дурында! Могла же спросить корректнее!» «Я понимаю, что вы сдружились с Лизой», — тяжко вздыхает в трубку Павел. «Но хочу, чтобы ты знала, что я не давал ей повода надеяться на что-то большее, чем рабочие отношения. Она воспринимает свою влюбленность слишком буквально просто потому, что ей не с чем сравнить. Ни ты, ни я не должны ставить на кон наше потенциальное совместное будущее только для сохранения ее душевного равновесия. В любом случае, вместе мы с ней не будем никогда, и рано или поздно она это поймет. В логике тебе не откажешь, но я не хочу, чтобы она на меня злилась. Грустно говорю шефу. Я так сдружилась с Лизой и Ларой. А теперь в случае разлада с одной из них я рискую стать изгоем всего коллектива. И только произнеся все это вслух, начинаю понимать весь масштаб этой катастрофы. «Я с ней поговорю и...» — начинает Павел, но я его прерываю. «Нет! Ни в коем случае! Вы... То есть ты не понимаешь? Это ее обидит еще больше, а причиной опять же буду я!» — выпаливаю я и, вздохнув, добавляю. «Мне нужно время!» «Понимаю, София. И не тороплю, но предлагаю не откладывать наши встречи и дать шанс нашим отношениям. Просто доверься мне», — говорит Павел. «Спокойной ночи, София. Мы поговорим завтра». Не дождавшись моего ответа, шеф завершает звонок. Вот ведь оставил последнее слово за собой. Нахожусь в полном раздрае, да и лежать в почти остывшей воде становится некомфортно. Выползаю из ванной, завернувшись в необъятный пушистый халат. Наливаю себе ароматный чай и, уставившись в окно, погружаюсь в беспокойные мысли и рассуждения. Подоконник на кухне широкий и оформленный декоративными подушками выглядит как небольшой лежак, очень комфортно и мило. Спасибо хозяевам квартиры за этот уголок для релакса. Когда обзаведусь своей квартирой, обязательно сделаю что-то похожее. Забираюсь с ногами на это лежбище и, устроившись поудобнее с чашкой в руке, пытаюсь понять, а нужно ли мне все вот это? Отношения, да еще и с начальником. Он старше меня лет на 8-10 и, скорее всего, привык к более раскованным и уверенным в себе женщинам. То, что он знает, что у меня есть сын, не значит, что он хотя бы догадывается о самом важном. И как отреагирует, да и как рассказать? Честно, не представляю. На меня нападает робость только при одном его появлении в радиусе одной комнаты. Может, поэтому он предпочел озвучить свое предложение не лично, а по телефону. В этом плане готова сказать ему спасибо. Скажи он мне это в лицо, наверное, я бы бухнулась в обморок. И как быть с Лизой? Как отреагирует Лара, да и весь коллектив? Неоднозначная ситуация. Не совсем уверена, что вообще готова к подобного рода изменениям в моей жизни. И ведь если дам согласие на эти отношения, и что-то пойдет не так, отказаться без глобальных потерь не получится. Лишусь подруг как минимум, да и работы по итогу, так как работать в недружественном коллективе – ну, такое себе удовольствие. А если откажусь сразу, не последует ли такая же вереница обломов, но только в обратном порядке – потеря работы – а следом и подруг, так как причину скрыть не получится. Поглощенная самокопанием, перевожу взгляд в окно и замираю в восхищении от увиденного. На улице впервые за последние пару недель идет настоящий снег. Огромные хлопья, словно из ваты, падают, кажется, бесшумно и мягко застилая все вокруг нежным кружевом. Ну да, через пару дней вся эта красота покроется слоем пыли и налета, но сейчас это похоже на сказку. Перевожу взгляд на деревья и дорожки во дворе. Невольно любуюсь и вдруг натыкаюсь глазами на мощный, я бы сказала, хищного вида внедорожник марки «А черт их разберешь!» Вопрос в другом. Откуда взялся этот монстр? Более чем уверена, что во дворе дома, где снимаю квартиру, вижу эту машину впервые, но она мне явно знакома. Не то чтобы я следила за автопарком местных жителей и знала всех их коняшек подробно, просто тут таких я точно не видела. Судя по запорошенным следам от шин, машина стоит там давно. А судя по еле уловимым отблескам в салоне, похоже, от мобилы, гаджеты или магнитолы, кто-то внутри сидит там тоже не первый час. Стало неуютно. Живу на третьем этаже, значит, меня видно хорошо. А я расселась тут, как дева в башне. Еще подумают, что выставляюсь на показ вся из себя такая в халате, с тюрбаном из полотенца на голове и чашкой чая в руках. Нервно хихикнула. Сегодня мне можно пострадать фигней. Соскользнула с нагретого места и, задернув шторы и выключив свет, потихоньку крадусь назад к окну. Осторожно выглядываю и выдыхаю с облегчением. Таинственный недопринц на своем железном коне выруливает со двора и исчезает за пеленой снега. Жаль, номера не успела разглядеть. Да из чего вдруг взяла, что это было по мою скромную персону? Воображение опять разыгралось, обострив и без того зашкаливающую осторожность. Пожалуй, хватит на сегодня с меня ярких впечатлений. Быстро сушу волосы и, дважды проверив будильник, ложусь спать.